Глава десятая. «И что же нам с этой штукой делать, а?» «Кто-нибудь еще хочет плюшку?» «Ой, да хватит жрать, а?» Возвращаясь с задания и неспешно топая по снегу, Азар игрался с добытым недавно духовным камнем, внимательно его разглядывая. Не очень большой для столь сильного монстра, но гладкий и идеально круглый, отполированный до блеска, в глазах Азара столь яркий, что у него подсознательно появлялось резкое желание зажмуриться, когда он на него смотрел. Этот камень был очень хорош, он был очень ценен, но вот что с ним делать сейчас было решительно неясно. Поглотить его Азар не мог. Он уже достиг своего пика и теперь не нуждался в лишней энергии для прорыва. Пытаясь поглотить часть духовного камня, у него такое чувство возникало, будто его тошнит. Глотать даже тогда, когда уже не лезет, он не собирался. Использовать его для восстановления после боя жалко. Слишком ценный камень. Да и к тому же, на Азаре и так все как на собаке заживало. Он в этом не особо-то и нуждался. Любой другой же и вовсе просто умрет, если попытается поглотить эту штуку с такой старой и могучей сущностью внутри. «Интересно. Если я его главе отдам, может, он еще что-то интересное расскажет?» Размышлял он об этой проблеме вслух. «Людей в городе и правда больше стало», — заметил старик, единственный из группы, который ерундой сейчас не занимался. «И причем действительно людей», — заключил он. Вернувшись обратно, они все увидели оживление на улицах, но создавали его именно люди, не духи и не звери. В этих местах никогда столько людей не было, а сейчас словно подснежники вылезли. Да еще все разные, из разных групп, разного положения и статуса. Это можно было понять по их одежде, поведению. Да просто было видно, что они друг с другом никогда не контактировали, а сейчас одновременно прибыли сюда. «Чего это она там бесится?» Еще интереснее стало, когда Азар к зданию охотников приблизился. В его взгляде тут же отразилось беспокойство их секретаря, которая сейчас шастала по своему кабинету, словно заведенная. «Идите домой», — кивнул Азар своим спутникам. «Пойду узнаю, что тут за суматоха без нас начинается». «Вот!» — грохнул он на массивный стол духовным камнем. «Что? Просто так отдадите?» — спрашивал его шокированный глава охотников. «Мне заплатить за такое просто нечем». «Может, тогда совет дадите?» «Прости», — улыбнулся тот. «Я сам зверь, только 9-го уровня. Я не знаю, как прорваться дальше». «Ну, хоть что-нибудь». «Хм...» — затянул тот. «К тебе скоро гость придет». Сказал он нечто странное, да еще и таким тоном, словно сообщал великую тайну. «Возможно, он сможет помочь. Но таким камнем его расположение не купишь». «Да?» — удивился Азар, а затем повернул голову, смотря как через пару кабинетов от него чертов червяк все еще круги по своему жилищу наворачивает. «Так, очень интересно», — закончил он, направляясь к выходу. «И, кстати, раз заплатить нечем, камень не отдам». «Эх!» «И что у нас тут за суета? Да еще и без нашего участия!» Тут же спросил он, открыв дверь своего кабинета. «О!» — вздрогнула гусеница, перестав суетиться. «Вы уже вернулись! Как быстро!» «Говорил же, что тут недалеко. Так что случилось?» «Торговая группа вернулась раньше срока», — ответила та. «А еще слухи принесла, которые во внешнем мире ходят. Ну и пару сотен голов, жадных до денег, с собой прихватила». «Не понял», — тряхнул головой Азар. «Карст очень особенный», — начала рассказывать та, заходя со стороны. «Тут очень много сильных существ живет. Но людей на самом деле тут тоже много. Есть даже особенно сильные, но они не в городе живут, а далеко отсюда, в одиночестве. уходят для уединенной практики, ищут возможности для своего прорыва. Есть огромное множество причин, почему могучие практики могут отдалиться от мира и мирских дел. В конце концов, они тоже могут просто устать от бесконечных сражений, а могут на закате жизни понимать, что если не прорвутся на новый этап, то просто умрут от старости, поэтому и уходят, выискивая в этих снегах последний шанс. «Так», — кивнул Азар, — «и...» «Даже если они отошли от дел, Альянс все еще отслеживает их местоположение», — продолжила гусеница. «Их существование очень важно». «Ну и...» — почти улыбнулась она. «Свеча жизни одного из таких практиков совсем недавно окончательно погасла. Такие слухи ходят». «Где-то здесь умер кто-то значимый?» «Говорят, что его свеча мерцала уже давно». Не ответила та на этот вопрос напрямую. «Теперь, когда этого человека не стало, и он больше не сторожит свои сокровища лично, покою его дома точно придет конец. К тому же, знаешь, как это бывает, там кто-то сказал, что его последний раз видели на полпути в Карст. Там кто-то сказал, что видел снежный дворец, который появился в пустоши, хотя еще вчера его не было. Так и рождаются слухи. Вот сюда и набежала целая толпа охочих да наживы болванов». «Ха!» — улыбнулся Азар. «Это чушь. Никто лучше меня не знает все территории на тысячи километров вокруг. Если бы тут что-то и было, мы бы это уже разворовали». «Дворец на самом деле есть», — негромко ответила гусеница. «Да?» «Угу. Просто он немного необычный, да и находится куда дальше, чем тебе кажется». На этом моменте ее тон совсем уж заговорщическим стал. «Очень удобно. Этот слух про него разлетелся. Такой хороший повод, как бы случайно с тобой встретиться». «Так...» Второй раз за сегодня вздохнул Азар вот таким вот образом. Было ясно, что с этим делом было все не так просто. «Что ты знаешь об Альянсе?» Ну, а та снова со стороны заходить стала. «В общих чертах», — отмахнулся Азар. «Структура управления, важные города, люди». «А почему именно Альянс, знаешь?» — спросила она. «Почему именно духовный?» «Из-за таких, как ты, очевидно», — ухмыльнулся тот. «Точно!» — закивала гусеница. «Вот только я в этом мире гость», — сказала она. «Я пришла оттуда извне». «Ты что-то помнишь о том, что было на той стороне?» — внезапно спросил Азар. «Нет, я очень слабенький дух», — покачала та всем туловищем. «Но не все мы такие. Есть и те, кто сохранил память, пусть и не всю». Изначально в мире по эту сторону разлома никакой духовной энергии не было. Она появилась внезапно. Разлом в центре Вселенной стал переломным моментом ее существования. Огромное количество миров исчезло, океан силы хлынул сюда и начал растекаться во все стороны, уничтожая за собой все сущее. Но здесь, на самой границе, мир изменился и приобрел краски совсем других оттенков. «С самого начала в этом мире жили люди», — поясняла гусеница. «Люди и демоны жили в разных мирах. Они даже не знали о существовании друг друга. А затем пришли мы». «По непонятной причине вместе с реками силы из мира по ту сторону сюда пришли и духовные создания. Живые души, без физических тел. Смытые потоком разрушений, которые случились на той стороне в другой вселенной. Им нужно было тело, чтобы начать расти. Им нужно было тело, чтобы вернуть себе свою силу. Именно с их приходом началась гонка за силой. Именно с их приходом началась война. Духовный альянс был сообществом и людей, и духов. Они вместе сражались, так как демоны были действительно сильны. И победили. Альянс победил. В той страшной войне даже родной мир демонической расы был выбит из духовного рукава и соприкоснулся с изначальной рекой. Потоки силы в том месте такие могучие, что любой мир на пути просто становится безжизненным камнем. Там могут тренироваться сильные практики, но простым смертным там дальше не выжить никогда. «Война уже давно закончилась», — улыбнулась гусеница. «Так что в мире появились и такие, как мы. Альянс называет нас призраки. Вроде как тоже духи, только дикие и злые. С их стороны это действительно так. Но мы просто ищем смысл своего существования здесь. Альянс всегда был таким. Все ключевые позиции там занимают люди. Так всегда было. Они использовали нас, но никогда не доверяли. Мы чужаки для этого мира. Это их дом. Понятное дело, что теперь, в мирное время, они показали свои зубы». «И теперь?» — не сильно кивнул Азар, понимая ее мысли. «Когда я отправила послание, чтобы меня забрали, — сказала она, — я также описала и тебя. Друга, который спас меня и спасает сейчас». На этом моменте она даже немного смутилась. «Вместе с вернувшейся группой я, наконец, получила ответ», — улыбнулась она. «Наш глава очень хочет с тобой встретиться». «И кто он?» «Он самый старый из нас», — еще сильнее улыбнулась гусеничка. «Самый сильный, настолько, что даже сохранил большую часть воспоминаний из мира по ту сторону», — сказала она. «А еще он при своем рождении съел второго лорда-протектора Духовного Альянса и занял его место».